Андрей хотел меня успокоить, в который раз перечел Алексея, сказал мне, что его надцензурность творит иной эстетический ряд. Но этот академический взгляд не мог укротить моей бессонницы. Я знал уже от верной Марины, читают под тройным микроскопом, входят во все стилевые особенности. Эту бодрящую информацию дополнил поэт Олег Чухонцев. Сам главный редактор Бузылев, усталый, болезненный человек, не выдержал. Однажды признался: понять не могу, чего им там нужно. Все ищут осенние настроения, морают лирические отступления, морают пейзажи. Было и так, что вычеркнули слово «смеркалось». Чухонцев выглядел потрясенным. От книжки его оставили треть. Со вздохом я вспомнил слова Андрюши о надцензурности Алексея. Какой тут иной эстетический ряд? Тут не смеркалось, тут ночь на дворе. Удача явилась ко мне нежданно из вольного пространства эфира. Выяснилось, что я взял верный тон. Лапин дрогнул, Покровские ворота были поставлены в программу. 11 февраля в 3 часа дня загремел телефон. Неназвавшиеся незнакомые люди звонили из города Новосибирска. Сказав мне о давних и стойких чувствах, мои собеседники сообщили, что только что посмотрели фильм и испытали душевный подъем. К вечеру и столица вступила в соответствующий часовой пояс. И вот я увидел в волшебном ящике Костика Ромина, его спутников, и начались дни хмеля и вихря с примесью легкого сумасшествия. И сам Казаков, и Олег Меньшиков, с этого фильма взошло его солнце, Елена Коренева, Леонид Броневой, Борцов, Ульянова, Равикович, все они вспыхнули новым светом, их имена не сходили с уст. Всю неделю я получал телеграмму. Судьба картины была счастливой. Причем чем дольше, тем умиленнее встречали ее на просторах Отечества. Сейчас, когда я пишу эти строки, пошел ей уж 12-й год, и все еще она на экране. Сначала смотрели ее веселясь, теперь ее смотрят грустя о юности. Ее ностальгическая мелодия не только не угасает, но крепнет. Автор и сам не мог предвидеть, что пьеса «Покровские ворота» в своей телеверсии обернется знаком миновавшей эпохи и обнаружит ее поэзию, спаянность коммунальных ульев, скромные радости бедного быта и простодушие наших надежд, а если короче, то общность судеб. Теперь от нее уже мало осталось, тем больше и тянет ее воскресить, хотя бы в нашей слабеющей памяти. С «Транзитом» все сложилось трудней. «Транзит» был драмой и жесткой драмой. Так он и был поставлен Фокином, сыгран не Еловой и Ульяновым. К тому же сердцем этой истории была внезаконная любовь, запретная для альпийского снега нашей официальной мораль. Но это копеечное фарисейство ответило представлением массы. По злому стечению обстоятельств в те дни был показан один сериал. В одном из бесчисленных эпизодов жена оступилась, создатели фильма слишком нейтрально отнеслись к грехопадению героини, на телевидении обрушился мощный поток негодующих писем. К массовой почте у администрации было отношение двойственное. Когда эта почта была хвалебной, особенно о немилых авторах, ее игнорировали, но когда она обличала ереси, отступление от принятых норм, к ней прислушивались необычайно чутко. Что, казалось бы, значило? Много ли весело для громадной 300-миллионной страны даже 1000 недовольных посланий? Тут, однако, сановник с великой охотой соглашался предстать слугою народа. Появилось пристойное основание в предвидении похожего шквала вновь не выпустить порочный транзит. Хессин лишь сокрушенно вздохнул. Что ж, мы одни во всем виноваты. На протяжении стольких лет делали из людей идиотов. Настало время пожать плоды. В конце февраля скончался Крон. Вот еще одно прощание. Совсем молодым, 23-летним, приехал я в жаркую столицу на драматургический семинар, который он проводил в эту пору. Ему еще не было и 40. Черноволосый, хорошего роста, с добрыми замшевыми глазами, он словно излучал обаяние. В нем было счастливое сочетание мягкости и негромкой твердости, вполне выражавшей его личность. То было время его цветения. Он еще прочно стоял на ногах. Две пьесы в художественном театре свидетельствовали достаточно веско о благоволении судьбы. И я был решительно покорен его расположенностью к людям, его несомненным душевным изяществом, с которым он нес дары фортуны. То было лето очарования. Я был околдован московскими улицами, их гулом, который казался мне праздничным, внезапным свиданием с Цыганковым, которое мне так много сулило. Я дал себе слово стать москвичом, и крон для меня стал знаком Москвы. Долгие годы меня с ним связывало отношение ученика к учителю. Я был ему от души благодарен за это лето 48-го. Потом наступила эпоха равенства, а там и тот неизбежный период, когда я в себе ощутил появление слегка снисходительного сочувствия, огорчительного для меня самого, жестокий сезонный круговорот. Я видел, как он стареет, печалится, как, рассердившись на Мельпомену, обидчиво ревет все связи с театром, отныне проза и только проза. В конце концов он написал два романа, один из них был замечен читателем, и документальное повествование о славном подводнике Маринеско, чье имя он вернул из забвения. Проза его была отделанной, полной самых достойных намерений и благородно традиционной, традиционной не только по форме. Я помню, как сетовал он на критика, не отметившего его бессонницы, поднятым ленинской темы. Я выразил осторожно сомнение, надо ли было ее поднимать. Он огорчился и сразу замкнулся. Я также не стал продолжать дискуссии. Это была болезнь, морок, какое-то помрачение разума, поражавшее самых тонких людей. Лет 10 или 15 назад он говорил с неподдельной досадой об одной литераторше, склочной бабе, к тому же со склонностью к плагиату: «Никак не можем выгнать из партии эту опасную авантюристку». Переживал, что подобные дамы роняют репутацию партии, пятнают собой ее белоснежность. Не сознавал, что эта особа как раз и состоит в своей партии. Она у себя, ей там и место. Я не ответил ему ни словечком. Совсем не хотел причинять ему боли, да это было бы бесполезно. Однажды он сказал мне, что я до странности его повторяю. Также писал для лукавой сцены, также со временем к ней охладел, также в одно прекрасное утро сменил свой литературный цех. Вполне правомерная параллель. Но, надо сознаться, она встревожила. Я ощущал, что вся его жизнь была недостаточно реализована. Написано меньше десятка пьес, настолько прочно привязанных к времени, что нет и надежд на их воскрешение. Остался один добротный роман, и тоже не выскочивший из обруча. Быть может, все дело в том, что и автор был верным сыном этого века, с его героическим лихолетием, с пассивным ожиданием смерти, стоическим самоотречением, с его инфантильным и ограниченным регламентированным сознанием. И это приходится говорить об умном и тонком человеке. Право же, есть над чем задуматься, примерив эту судьбу к своей. Однако все те же тревожные мысли пришли уже после, а в эти дни мне снова было больно и тошно. Ушел еще один человек, который всегда мне желал добра, еще один, видевший мою юность. Совсем уже скоро таких не останется, а сам я со всей своей жаждой молодости однажды увижу себя стариком. Пришла долгожданная сверка книги. По чести сказать, я не слишком ей радовался. Теперь ее отправят в Главлит. Но странник держал меня на плаву. В начале марта я уже взялся за 16-ю главу, в которой простился с моим Денисом. В конце месяца закончил 17-ю. И вот 12 апреля я дописал роман до конца. То, что казалось таким неподъемным, взято, осилено, завершено. Я был в состоянии невесомости.